сейчас песня по просьбе Маши из 18-го ряда. Медленная лирическая. стоит на заборе, а я иду по тротуару прямо к базару. По тротуару к базару. Strangers lose their lights, roll pages.